Глава 28. Глаза в глаза. Настя целый час слонялась по квартире, не в силах подойти к компьютеру. Сегодня предстояло поставить точку в отношениях. Отпустить Андрея, возможно, даже оттолкнуть. Но как? Где взять нужные слова, чтобы болезненно вырезать себя из жизни любимого человека? Как признаться во лжи и скрыть еще большую ложь? Он ведь действительно ждал. Пусть никогда не говорил, зачем, но уже одной своей одержимостью быть вместе выдавал потребность. В ней, в образе жизни, который она обеспечивала. В легкости, которая пропиталась насквозь их короткая связь. В чем-то еще. Сейчас эти вопросы потеряли значение. Кем бы она ни была, все должно будет остаться в прошлом, без возврата. Он выбрал 3 года, она выбрала его. Выборы, среди которых альтернативы «мы» не существовало. Оставалось последнее — включить компьютер, запустить программу и проститься. Женщина последний раз глянула на себя в зеркало, будто пыталась там найти ответы. Она была все той же. Идеально уложенные волосы, легкий макияж и уверенность во взгляде. Анастасия Игоревна Барская. Лишь синева под глазами и бледные губы выдавали истинное состояние. Только в них просматривалась та самая Настя, что боялась и изо всех сил цеплялась за желание быть вместе. Брешь в защите, непозволительная для предстоящего разговора. Не задумываясь, она достала из сумочки красную помаду и тональный крем. Хорошая упаковка скроет любое содержимое. Всего пара штрихов, и исчезнут последние видимые намеки на страх и боль. Андрей не должен увидеть Настю. Та слишком много ему открыла и никогда не обманет. Верная и преданная, предающая. Прочь со сцены, сегодня выход Барской, избалованная мужским вниманием светской левицы, снежной королевы, с которой он изначально и познакомился. На лицо — холод, а душу — в топку. Пусть будет счастлив, даже если не простит. Андрей покосился на часы. Насте пора было бы появиться в скайпе. Для нее уже наступил вечер. Время легкого ужина и неспешных домашних дел. Сейчас он бы много отдал, чтобы видеть собственными глазами, как она нарезает овощи для салата, сушит после душа волосы или просто разгуливает по квартире в одной из его маек. Так было раньше. «Ничего, уже скоро», — сказал он самому себе, оглядывая квартиру. В спальне на кровати валялась стопка чистой одежды и постельного белья. На столе возле компьютера, считая с гипермаркета, рекламные буклеты. В кухню и коридор вообще соваться не стоило. С идеальным порядком была беда. Сам он никак не наводился, а у Андрея катастрофически не хватало времени на подобную бабскую ерунду. «Вот появится в доме хозяйка, будет порядок», — думал он. Вспомнился предыдущий переезд. Тогда он со всеми своими вещами переехал из съемной квартиры в апартаменты Барской. Настя так забавно причитала, рассовывая все по углам. Одними только майками и носками можно было забить под завязку целый шкаф. А ведь оставалось еще амуниция и костюмы. Головы они тогда ломали 2 дня. Но, как показала практика, организация хранения вещей была еще не самой сложной проблемой. Засадой стал порядок. Существовать в нем было удобно, а вот наводить аски сложно. Чтобы успокоить Настю, в ход шли самые запрещенные приемы. Ворчливый женский ротик закрывался только одним способом — поцелуями, с продолжением и без, по многу раз на день. Она смеялась, вздыхала и даже пыталась увернуться. А потом, спустя неделю, все как-то само собой разрешилось. Может, он приучился, а может, Настя приняла его таким, как он есть, и оставила бессмысленные упреки. С ней всегда все получалось, будто знали друг друга вечность. И сейчас ее не хватало. Когда, наконец, компьютер сообщил о входящем вызове, Таранов, не задумываясь, захлопнул ногой дверь в спальню и резким движением руки смахнул мусор со стола. Все потом. Настя выглядела шикарно, точь-в-точь, как в первую встречу. Что-то тягостное незаметно осело на душе. «Привет», — сказали хором и вновь оба замолчали. «Ты только домой пришла?» — сочувственно поинтересовался Андрей. «Недавно». Настя вертела в руках карандаш, не зная, как начать. «Работа, значит?» «В последнее время навалилось всего». «Ясно». Надежда на то, что его порадуют добрыми вестями, развеялась, как дым. «Все еще работа». «А как у тебя дела?» Делая вид, что не услышала последние реплики, осведомилась Барская. «Насть, что именно ты хочешь услышать? Количество заброшенных шайб, минут, проведенных на льду? Или хорошо ли я сегодня спал и с кем?» Чтобы закипеть, Андрею хватило одного только «как у тебя дела?». За последний месяц он раз 10 отвечал ей на этот вопрос. Отвечал, а потом выслушивал очередные оправдания о работе и невозможности прилететь. И вот опять. Сколько уже можно? Женщина на экране монитора плотно сжала губы. До боли знакомый жест. Проклятие. Таранов понял, что ляпнул лишнее. «Насть, давай ты приедешь, и я тебе все расскажу. В подробностях. И покажу». «Андрей, именно об этом я и хотела поговорить». «Стоп!» — прервал он. «Молчи, пожалуйста. Я больше не хочу слышать никаких объяснений». «Я не...» Она опять не договорила. «Насть, черт возьми, я уже задолбался ждать». Андрей устало потер глаза. Все, чего так сильно опасался, навалилось. 4 недели вместо обещанных 2. «Мне что, лететь за тобой, чтобы привести сюда силой?» «Так я могу». «Не надо». Настя опустила взгляд в стол перед собой. «Я не полечу ни силой, ни сама». «А ну, повтори». «Я не прилечу. Вообще». На последнем слове зажмурилась, как перед ударом. Таранов резко сорвался с места. Перед камерой тенью мелькнула спина в домашней застиранной майке. Не усидел. «Андрей». Он не отозвался. Стоял, упершись лбом в стену, и ничего не слушал. От ярости хотелось разбить вдребезги и мониторы камеру, и не повинный ни в чем системный блок. Предчувствовал ведь какую-то неприятность. Но так в голове не укладывалось. «Ты специально выжидала месяц?» Не оборачиваясь, спросил собеседник. В голосе звенел металл. «Очень умно преподнести мне такой сюрприз накануне начала сезона. Прости». «Прости, просто прости, и все?» От его рыка Насте показалось, даже сердце биться перестало. «Заслужила, терпи», — строго одернула себя. «Клянусь, я не хотела обманывать тебя или делать больно». Она смотрела на его спину, опущенные плечи, и ненавидела себя все сильнее. Оказаться бы рядом, обнять его и никогда не отпускать. Глаза щипало от слез. Не время. Плакать пока нельзя. «Андрей, у тебя была мечта, ты очень долго шел к ней, и сейчас наконец-то осуществил. А я лишь короткий эпизод твоей жизни». «Эпизод, говоришь?» Он обернулся. Глаза потухшие, пальцы сжаты в кулаки. «А я кто? Тоже эпизод? Может, я слишком много на себя беру, но не верится?» «Ты...» Она замялась. Не было на свете слов, чтобы описать все, что он для нее значил. «Ты — это ты. Тогда приезжай и перестань нести чушь». Андрей снова вернулся к столу, но уже не садился. Так и остался стоять, опершись руками о столешницу. «Нет, вдох-выдох. Это решенный вопрос. Моя жизнь здесь, интересная и важная работа, круг общения, мой дом. То есть я в этой иерархии нахожусь где-то между кухонным столом и домашними тапочками?» Горько хмыкнул мужчина. «Настя, это бред». «И ложь», — хотела добавить она, но не могла. Андрей уже смотрел в монитор, прямо в камеру, глаза в глаза, словно и не было между ними 7000 километров. Будто он рядом, горячий, любимый, родной. Как солгать? Как отмахнуться? «Солнце, давай хотя бы попробуем», — прозвучало неожиданно, как просьба. Такой тоски во взгляде любимого Настя никогда не видела. Раненый зверь, попавший за подню. И все по ее вине. Невыносимо. Попробовать. Она попыталась взять себя в руки. Агонию пора было прекращать. Пусть он лучше возненавидит ее, чем так страдает. Себя не жалко, но он важнее. «Мне не 17, почти 34, и тратить еще 3 года на попытку, начиная жизнь с чистого листа. Неблагоразумно. Пусть пробуют другие». «Другие? Как это великодушно!» На губах мужчины заиграла хищная ухмылка. Окажись она рядом, задушил бы. «Анастасия Игоревна, какой жест! И вы готовы меня пожаловать с барского плеча любой 17-летней барышне?» «Андрей», — голос чуть не сорвался на крик, — «я просто хочу, чтобы ты был счастлив». «Тогда прекращай пудрить мне мозги и бери билет на самолет. Прощение будешь отрабатывать здесь и долго». «Я не могу и не хочу», — Настя как болванчик твердила одно и то же. «Кого ты пытаешься обмануть?» «Я пыталась обмануть сама себя, связавшись с тобой изначально». «И тебе было плохо?» — Таранов развел руками. «Мне было отлично, превосходно. Но становиться твоей приставкой ради хорошего секса я не намерена. В моей жизни есть вещи поважнее», — выпалила на одном дыхании. Горло перехватило. Ком. «Вот, значит, как». «Да? Мне жаль, если ты видел все в ином свете». «Ух». Таранов нарочито медленно опустился в кресло. На лице маска спокойствия, и лишь желваки на скулах выдавали ярость. Каких демонов ему приходилось сдерживать в этот момент, Насте даже подумать было страшно. «Что ж, мне нечем крыть. Действительно. На что какой-то хоккеист годен, кроме секса? Черт, как все просто». «Андрей». «Достаточно», — рыкнул он. «Я, дурак, все думал, почему ты не едешь. Выискивал причины, пытался понять. А вот оно как. Теперь многое стало на свои места». То, как побелело лицо женщины в мониторе, он не заметил. Не заметил маленькую, скатившуюся из глаз слезу. Он просто не мог смотреть. Не хотел. Раньше видел, а оказалось — ложь, самообман. Слишком увлекся фантазией о счастливой совместной жизни, что не заметил главного. Ни клятв, ни обещаний, ни признаний. Между ними не было никогда, даже в порыве страсти. Забылся. «Я надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь вспомнить меня без обиды». Настя подняла лицо вверх, не давая скатиться остальным слезам. «Вот и все. Конец». Андрей не ответил. Послал бы ее подальше со всеми напутствиями. Но язык не поворачивался. В ушах звенело набатом. А внутри дотлевали угли. Все, что осталось от собственной души, выгорело за миг. Он сам не заметил, как выключил скайп, прихватил спортивную кофту и вышел вон. В голове не было ни единой мысли. У него вообще больше ничего не осталось. Даже надежды и ожидания. Пусто. Чужая страна, незнакомые люди, одиночество и старая, уже ненужная мечта. Образ прежнего 20-летнего беззаботного парня остался где-то далеко. А нынешнему хоккеисту нужна была любимая женщина. Нужна. Была. Хотелось напиться. Сегодня выходной, завтра игра. И между ними куча свободного времени. Сейчас оно действительно было свободным. Гуляя не хочу. На утро его хватится только тренер. Но до утра еще надо дожить. Отсчитав мысли на сколько часов в распоряжении, Таранов вошел в первый попавшийся паб. Веселая музыка и звон посуды заполнили непривычный вакуум в голове. Чужое веселье. Не прошло 5 минут, как его опознали болельщики новой команды. Канада — страна возможностей и большого хоккея. Страна, которой он должен отдать 3 года своей жизни, а может и больше, приняла его в свои заботливые объятия. Теперь уже окончательно.